Глава 12. Покормив крошку Мими, Анна осторожно повернула ее на бок и стала ждать, когда та выпустит из своего румяного ротика лишний воздух. Дождавшись этого, она аккуратно завернула девочку в пеленки из тончайшего полотна и уложила ее в уютную колыбель, которую смастерил дедушка Матфей, когда Анна еще носила Иду Мэй. Затем, как часто в свое время делала милая мама, Анна заглянула к старшим дочерям. Они крепко спали. И на цыпочках подошла к окну общей с мужем спальни. Когда они с Гедом, будучи молодоженами, переехали в избушку тети Лизи, Анна с любовью обставила спальню на свой вкус. И теперь при свете мерцающей лампы в ней, казалось, царили мир и покой. Оказавшись у окна, Анна могла наблюдать величественную луну, что стояла в небе над далекими восточными холмами. Ах, быстрее бы вернулся домой Гед! Как только они, приехав из больницы, забрали из дома его родителей Иду Мэй и Кэти Энн, он тотчас пошел к Эберсолам. Анна принялась жадно разглядывать освещенные свечами окна нижнего этажа отчего дома, особенно те из них, из которых падали яркие золотые полосы, окна кухни. Теперь все собрались у печи. Она представила себе все семейство, собравшееся в одном месте. Отца с тетей Лизи, недавно вернувшихся из больницы, дедушку Иоанна, Сейди и Лидию, жадно внимающих каждому слову об Эйбе, а также Геда, которого сильно интересовало не только то, как у его Шурина обстоят дела, но и почему Авраам не стал приглашать знахаря, как предложил ему отец Геда, кузнец печи. Ей вспомнились слова тети Лизи о том, что знахарство способно возметь над человеком сверхъестественную, губительную власть, воспрепятствовать его хождению перед Господом Богом и тем самым погасить надежду на спасение. Анна не видела ничего особенного в родении тети Лизи о духовном, и, честно говоря, в глубине души понимала, что никогда не воспримет ни чистосердечия веры тети Лизи, ни искренности веры Мэри Руфи. Подобные чистосердечие и искренность противны древним обычаям, самому духу Орнунг. В этом Анна была совершенно уверена. Она не осмеливалась обсуждать с мужем столь щекотливые вопросы и находила отдушину в ведении дневника, записи в котором делала на протяжении уже многих лет. Сегодня вечером у нее не было сил стоять в ожидании Геда у окна. Такой измотанной и вялой чувствовала она себя с малышами, да еще без свежих новостей от отца и тети Лизи. «Выживет ли Эйб? Выживет ли Эйб?» — повторяла про себя Анна. Глотая слезы, она думала о том, как Лия, разумеется, Лия, а кто же еще, осталась с Эйбом на ночь в больнице одна. Она очень сильная и всегда, когда приходится трудно, очень собранная. Так было и после маминой смерти. В этом вся Лия. Анна вздохнула, сокрушаясь о том, что сама она лишена такой силы духа. Она, по всей видимости, не справилась бы с тем, за что взялась Лия, и что она неустанно продолжает делать — растить маминых младших детей, лишив себя всякой возможности выйти замуж. Но теперь, размышляя об этом, Анна была счастлива, что когда-то Лия положила конец своим отношениям с Гедом, хотя сама она не раз слышала из его уст, что в конечном счете именно он стал инициатором разрыва. Его можно понять. Гед хотел стать хозяином в собственном доме и завести собственных детей, которых и родила ему Анна, одно дитя за другим. Вот только жаль, что его дорогая жена до сих пор не смогла порадовать его сыном. Может быть, это случится в следующий раз, если Господь Бог сочтет нужным даровать нам мальчика», — подумала она, переходя от окна к кровати. «А новостей о братике Эйби придется подождать до утра. Сейчас ей надо поспать, уж очень она утомилась. Да и то сказать, пройдет несколько часов, и Мими снова заплачет, требуя дать ей грудь». Как всегда в темноте, по ночам Анну не оставлял навязчивый страх, и она снова решила проверить деток, по своему обыкновению тревожась, как бы они ни заснули слишком крепко, так, что уже никогда не смогут проснуться. Даже после благополучного рождения Мими Анну преследовал гнетущий страх смерти, тенью сопровождавший всякое движение ее души. Время шло к ночи, но поток посетителей не иссякал. Сейчас, в ожидании своей очереди, в больничном коридоре сидел дядя Иссей Эберсол и почти все его многочисленное семейство. Лия больше всего радовалась своей лучшей подруге, Аде, которая приехала сюда, чтобы составить ей компанию на ночь. «Тебе надо меньше волноваться и крепче держать себя в руках», — советовала Ада, и в ее больших глазах светилась дружеская забота. — «Обещай мне, что при первой же возможности ты ляжешь отдохнуть». Лиины губы задрожали, и она дала такое обещание. — «Время лечит. Вот увидишь, у Эйба все пройдет», — продолжала Ада, присев возле нее. — «Конечно, сотрясение мозга — вещь неприятная. Но у меня такое чувство, что очень скоро, пусть не в мгновение ока, твой сынишка вернется и домой, и в школу». Лия открыла перед подругой свое сердце и поделилась всем, что узнала от медсестер о прогнозируемых переменах в состоянии Эйба, если выздоровление пойдет без осложнений. Ада нахмурилась, однако стояла на своем. «Ради исцеления Эйба уповай на Господа Бога!» шепнула она и оглянулась по сторонам, словно опасаясь, что кто-то еще услышит ее слова и неверно их истолкует. Немного этому удивившись, Лия понизила голос и сказала, что так всегда и поступает, но все равно ужасно рада дружеской поддержке. «Сегодня я едва не лишилась сна», — призналась она. — «И отец тоже. Господи, Ада, ты лучше молись о моем отце. Я думаю, ему твои молитвы нужны не меньше, чем самому Эйбу». Оказалось, что Ада упоминает в своих молитвах все семейство Эберсол. Более того, взяв Лию за руку, она добавила: — «Невозможное человеком возможно Богу. Это истина. Держись за нее». Лия, не знавшая, когда эта Ада прониклась подобными убеждениями, не очень сильно удивилась, услышав эти слова от дочери Мариам Печи. Ведь Мариам была доброй подругой мамы и разделяла, возможно, тайно, мамину веру в спасительную благодать Господа Иисуса. Выходило, что все большее число скромных людей, подобно Мариам и Аде, начинало уповать на молитву. На часах пробило 10. В холле больницы опустело и стало тихо. Эйб и Лия снова остались одни. Лию волновало то, что Эйб иногда путался во времени, как если бы он не мог собраться с мыслями или просто бредил. Медсестра говорила, что так проявляется амнезия, одно из последствий сотрясения мозга, однако со временем память к мальчику должна вернуться. И, несомненно, именно так и будет. Пока же перечень жалоб на те или иные проявления болезни Эйба продолжал расти. Завтра поутру, заверили медсестры Лию, Эйб сдаст анализы и пройдет необходимое обследование. Устроившись в кожаном кресле, Лия прислушивалась к ровному дыханию Эйба. «Завтра мы будем знать больше», — тихо говорила она самой себе. Лия никак не могла справиться со своим волнением и поэтому надеялась, что доктор поможет ей понять происходящее с Эйбом странности. Среди ночи Авраам проснулся от страшной жажды, которая побудила его подняться и пойти на кухню. Он вспомнил недавнее устрашающее сновидение в том виде, в каком его сохранила память. В этом сне Авраам пытался поднять Эйба, но, увы, безуспешно, и в конце концов сам, протянув руки к Эйбу, упал на лед, не в силах спасти сына. Пытаясь совладать с ужасным чувством беспомощности, Авраам разом осушил стакан воды. Теперь, когда он вернулся обратно в спальню, в его памяти начали всплывать обрывки воспоминаний о событиях минувшего дня. Думать он мог лишь об одном — как далеко от него этой ночью Эйб и Лия, почти в часе езды на багги. Он был признателен Генриху Шварцу, добросердечному доктору, который, похоже, спас Эйбу жизнь. С того момента, как доктор Шварц приехал к Пичи и Авраам перенес ничего не ведающего сына в машину доктора, появилась надежда, что все с Эйбом будет хорошо, причем без помощи знахарей. За эту надежду Авраам сейчас и цеплялся. Но теперь, в полумраке спальни, он молча просил Бога, чтобы принятое им решение оказалось верным. И Лия, которая тоже всем сердцем любит Эйба, без устали бодрствовала возле его постели. Как все будет, покажет время. — подумал Авраам. Ах, какой тяжелый был нынче день! Когда, наконец, Авраам отдался дремоте, ему приснился еще один сон. Будто бы Эйб упал в прорубь, сделанную для подледной рыбалки, его руки суматошно забили по воде, а сам он, слабым голосом зовя на помощь, погружался все глубже и глубже, пока, наконец, не исчез в черной пучине, ударившись головой о ледяную кромку проруби. Сон был настолько страшным, что Авраама прошиб холодный пот, и он тут же проснулся, с нетерпением ожидая рассвета. Он присел на край кровати, изо всех сил пытаясь совладать со жгучим желанием убедиться в том, что Эйб жив. «Эх, лучше бы я остался в больнице!» Стучало у него в мозгу. Собираясь снова налить себе стакан воды, Авраам подошел к кухонному окну и посмотрел на расстилавшееся перед ним заснеженное пастбище. Участок земли, когда-то принадлежавший его отцу, а до того его деду. Хоть кто-нибудь из них говорил со всемогущим так, как говорит с ним Лиззи, и говорила его покойная жена Ида. Как он сам молился возле койки, лежащего без чувств сынишки. Что-то в глубине души Авраама навело его на мысль снова обратиться к всемогущему, но только шепотом. Набрав в легкие воздуха, он начал. «О Господь мой и Бог мой, Отец Небесный, прошу Тебя, преклони свое ухо к моей молитве. Не угодно ли Тебе снизойти к моему прошению? Не оставь этой ночью без своей милости и благодати моего сынишку Эйба, а также мою дочь Лию. Да воссияет над ними свет твоей благой любви, пока они вдали от меня. Аминь». После такого священнодействия Аврааму стало не по себе, хотя эта молитва его укрепила, придала ему сил. Раньше он никогда так не молился, ибо научен был другому. Однако, осуществив это запретное священнодействие, он вдруг задался одним вопросом. Интересно, с какой стати епископ Бонтрагер изо всех сил противится столь великому и сильному делу, как молитва? Такому же великому и сильному, каким кое-кто из скромных людей считает причитание амишских целителей? Но главное состояло даже не в этом ощущении силы, главное состояло в успокоении, в уверенности в том, что Эйб обязательно выживет и выздоровеет. «Отец Небесный, услышь мои молитвы о юном Эйбе!» — шептала Мэри Руфь, ходя по спальне, где один лишь свет луны указывал ей путь. «Помилуй моего отца и Сэдди, и Лидию, и дедушку Иоанна, не оставь их без своей спасительной благодати. Помоги в благих делах тете Лисе, и Лии, и Анне, моей милой двойняшке, и мужу ее Геду, и их деткам». Открой им очи на вечную истину Твоего Слова. Умоляю Тебя об этом ради имени Господа Иисуса. Аминь. О Господь наш Бог, сохрани в живых Эйба! Тихо молилась Сэйди, лежа, накрывшись квилтом, на кровати, которую теперь делила с Лией. Пусть юный Эйб проживет долгую счастливую жизнь. Интересно, есть ли у Лии возможность отдохнуть в больнице? Скорее всего, нет. Как ей уснуть возле больного Эйба? Если бы я вскормила и воспитала его как своего сына, то и я делала бы то же самое, — размышляла она, вздыхая в потемках. Если бы я не удрала отсюда и осталась в семье, то была бы рядом с мамой на ее смертном одре и просила бы ее отдать на воспитание Эйба только мне. Слишком часто она направляла свою мысль в это русло. Дескать, живи она дома, она и на пушечный выстрел не подпустила бы Лию к рожающей Эйба маме. Ведь Сэйди всегда была маминой десницей, и до начала ее, Сэйди, дикого Румшпринга, они никогда не расставались. И почти всегда она трудилась бок о бок с мамой. Сэйди представила себе Эйба, лежащим в больничной палате неподвижно, как камень, в окружении множества незнакомых людей, в основном Энглишеров. И каким потрясением для нее стал страх потерять брата? «Как потеряла я своего единственного сына!» Она рыдала, ощущая настоятельную потребность еще раз обратиться ко Всемогущему. «Дорогой Господь, пусть мой брат Эйб останется в живых, чтобы мне узнать его, чтобы ему полюбить меня так, как он любит Лию!» Только после этой молитвы Сэйди позволила себе расслабиться. «Ах, что же с нами будет, если Эйб умрет?» Так, вполне очнувшись от сна и проливая слезы, спрашивала себя Лидия. «Неужели мне придется расти одной?» Вдруг за стеной послышались какие-то звуки, и Лидия, приподнявшись на постели, навострила уши. Сэйди, ее сестра, изящная, красивая женщина, которую она, Лидия, почти не знала, всхлипывала в своей постели, наверное, оплакивая Эйба. Вскочив и усевшись на край кровати, Лидия нащупала ногами шлепанцы и на цыпочках отправилась в спальню, которую Сэйди делила с мамой Лией. Тихонько постучав в дверь, она прошептала. «Сэйди, это я, Лидия!» Когда Сэйди пригласила ее войти, Лидия с удовольствием вошла, но с еще большим удовольствием она нырнула к Сэйди в постель, куда старшая сестра, отбросив край тяжелого квилта, тотчас ее пустила. — В такую ночь мне тоже не хочется быть одной, — молвила Сэйди слабым и бесцветным голосом. — Вот и хорошо, потому что мне ужас, как грустно. Сэйди ее обняла, и Лидия, лежа рядом с ней, как котенок в плетеной корзинке, ощущала тепло ее руки. «Зачем нам в такую ночь чувствовать себя одинокими, да?» — прошептала Сэйди. Лидия улыбнулась ей сквозь слезы. «А ты когда-нибудь была одинокой раньше?» «Ты имеешь в виду до того, как я вернулась домой?» «Да. Признаюсь, я всегда тосковала без семьи. Особенно сильно я скучала по мамочке, по маме, которая произвела нас, тебя и меня, на Божий свет. Мы были с ней не разлей вода. Интересно, — подумала Лидия. «Можно ли сейчас задать Сэдди вопрос, который так и жжет ей язык? Стоит ли поднимать этот вопрос в такое время?» Лидия вздохнула и попыталась заснуть, но сна не было ни в одном глазу. Перевернувшись, она вперила взгляд в потолок. «О чем ты сейчас думаешь?» — спросила Сэдди. «Не знаю, посмею ли я тебя об этом спросить?» «Спрашивай все, что угодно твоей душе. Ну, так что?» Лидия представила себе маму Лию, говорящую, мол, «не надо, нет в этом вопросе ничего хорошего. Во всяком случае, не задавай его в такую ночь, не задавай его теперь, а лучше всего не задавай никогда». Но в этот миг Лидии было все равно, что скажет мама или кто-нибудь еще. И она спросила: «А почему с тобой так обошли, Сэдди? Почему тебе пришлось от нас уехать?» Глава 13. На третий день Нового года, около полудня, Эйба выписали из Ланкастерской больницы. Доктор Шварц, очевидно, поддерживал по телефону связь с лечащим врачом и потому любезно предложил перевезти Лию с Эйбом домой, чтобы избежать транспортировку в тряской багги. Именно так обозначил он мотив своего поступка. В который уже раз Лия убедилась в том, какими добрыми друзьями и соседями были Шварцы, о чем, набравшись смелости, она и сказала доктору. По пути в Индюшиный холм Лия с Эйбом разместились на заднем сиденье автомобиля. Эйб всю дорогу прижимался к Лии и несколько раз жаловался на головокружение. Возобновив работу в больнице, Лия обязательно поговорит с глазу на глаз с доктором Шварцем о жалобах Эйба, как и о его твердой уверенности в том, что в тот роковой день он не ходил на замерзший пруд. Теперь Эйб будет находиться дома, и остальные члены семьи, без сомнения, будут также обеспокоены этими его заявлениями, как и она сама. Вместе с тем, каждый из них должен помнить о милости Божьей, ведь повреждение головы у их сына и брата могло быть намного более тяжелым. Приветствуя Эйба, Лидия изо всех сил старалась не кричать от радости, но как счастлива она была видеть своего брата. «Ну, как ты поживал в больнице? Хорошо ли о тебе заботились медсестры? А разрешали тебе есть мороженое?» «Давай-ка лучше дадим твоему брату отдохнуть и не будем задавать ему слишком много вопросов», — сказала мама Лия, с чем отец, кивнув, тут же согласился. Все члены семьи, включая дедушку Иоанна, вошедшего из смежной комнаты, собрались на маминой кухне, страшно радуясь выписке Эйба. Вскоре после этого Лия и отец повели Эйба наверх, чтобы уложить его в постель. — А разве ему не лучше? — спрашивала Лидия, следуя за ними до второго этажа, с тоской поглядывая на брата, чуть ли не висевшего на отцовской руке. Отец, обернувшись, прикрикнул на Лидию: «Да замолчи же ты, наконец!» Лидия поспешила назад, на кухню. Там возле печи стояла Сэдди, готовившая свой фирменный суп из мидий с кукурузой. «Ты что-нибудь понимаешь?» — прошептала Лидия. «Эйб приехал домой, а сам едва ходит. Я видела его, Сэдди, он ходит, пошатываясь от слабости». «Не волнуйся понапрасну», — ответила Сэдди. «Скоро ему станет лучше. Он еще будет здоровее всех нас. Вот увидишь». Но Эйбу не стало лучше ни вечером, ни утром следующего дня. Лидия заволновалась. В самом деле, не случилось ли на Дроздинном пруду чего-то страшного, с чем Эйбу уже никогда не справится? Она твердо решила ничего не говорить своим школьным подругам о том, что она видела собственными глазами, хотя, конечно, все они начнут расспрашивать ее об Эйбе. Отец уже ходил в школу и сообщил учительнице, что Эйб в течение какого-то времени, какого одному Богу известно, на занятия ходить не будет. На следующий день после возвращения Эйба из больницы Сэдди застала Лию, подметающей на кухне пол. Она тихонько начала чистить печь и размышлять, как приступить к разговору о спрятанном в ящике комода письме. «Эх», — думала Сэдди, надраивая поверхность печи, — «ведь надо же, ни с того ни с сего между нами возникло новое препятствие». Может быть, сейчас не самое удачное время, но ждать больше нельзя ни минуты. С тех пор, как она решила рассказать об этом письме Лии, оно, казалось, почти прожгло дыру в комоде и едва не спалило ее сердце. И вот, когда Лия перестала мести и отправилась за совком, Сэдди выпрямилась, глубоко вдохнула и с возвращением Лии выдохнула. «Пришло время поговорить с тобой, сестра». «Да?» Лия, естественно, не догадывалась о том, что имела в виду Сэдди, и продолжала, нагнувшись, собирать мусор в совок. «Мне крайне неприятно тебя расстраивать, честное слово, но я хочу кое-что исправить. Я хочу это сделать уже довольно давно». Лия с заплаканными глазами на все еще бледном, видимо, от недосыпания, лице перестала работать и обратилась вслух. «Что ты имеешь в виду, сестра?» — спросила она. В какое-то мгновение Сэдди передумала говорить. «Ах, как ты эгоистична с моей стороны!» Но, вздохнув, решила, что обратного пути у нее просто нет. «Много лет тому назад, живя в Миллерсбурге, я натворила такое, в чем теперь обязана покаяться перед тобой». Она помолчала и продолжила. «А сделала я нечто ужасное, Лия. За это, честно говоря, не прощают». Лия заморгала, нахмурилась и застыла с метлой в руке. «Понятия не имею, о чем ты говоришь». «Ясное дело, не имеешь». Сил продолжать не было, но Сэдди вспомнила, как она терзалась, думая о том времени, когда, как ей теперь казалось, она предала Лию. «Я страшно рассердилась на тебя за твое предательство, за то, что ты рассказала маме и отцу о моем диком румшпринге, и что я была в положении, ну и все такое». И однажды, когда в Миллерсбург пришло одно из твоих писем Ионе, я в отместку выбросила конверт с письмом в мусорное ведро и только потом поняла, что натворила непоправимое. Но было уже слишком поздно. К тому времени отыскать это письмо я уже не смогла. Лина лицо побагровело, скорее всего, от ярости. Однако она тут же справилась с этим чувством. Отступив на шаг, Лия глубоко вздохнула. «Мне не хочется вспоминать, как я возмущалась и обижалась в то время». Лия отерла лоб тыльной стороной ладони. «Одно интересно, не было ли в том письме некоторых объяснений, которых так ждал Иона?» Сэдди кротко прошептала. «Ты можешь убедиться в этом сама». «О чем это ты?» «Сейчас это письмо находится наверху. Оно спрятано». Сэдди била нервная дрожь. «Мне его недавно принес почтальон. Возможно, оно как-то выпало из мусоровоза. Впрочем, кто его знает, что могло случиться в действительности. И как бы там ни было, теперь оно здесь». Лия едва выдохнула. «Принеси мне его». Когда, поспешив наверх, Сэдди нашла спрятанное письмо, сердце ее начало бешено колотиться. Ей оставалось лишь уповать на то, что сестра простит ей это преступление. Быстро и неглубоко дыша носом, Лия положила руку на грудь. «Боже мой, почему это должно было случиться именно теперь, когда мысли о Бионе стали посещать меня все реже и реже?» Слава Богу! Широко раскрытыми от удивления глазами она постоянно читала ветхую мамину Библию, и Священное Писание заполнило ту пустоту, которая оставила в ее сердце любовь к Ионе. В Божьем Слове она черпала мысли, которыми утешалась в одиночестве и укреплялась в терпении. Однако теперь ей поневоле пришлось вспоминать, какой убитой горем была она, когда считала, что Сейди украла ее возлюбленного. Лия должна была окунуться в то время, когда ее сестра жила возле Ионы, ученика Столяра, в Миллерсбурге. В полном отчаянии от, казалось бы, раскрытого обмана, Лия совершенно предала себя милости всемогущего Бога, обретая силы в любви Небесного Отца. Вернувшись, Сейди подала ей письмо, испачканное, но тем не менее не распечатанное. Рассматривая поблекший почтовый штемпель, Лия была не в силах говорить и просто кивнула. Сейдин голос прозвучал глухо, однако страдальчески напряженно. «Ты сможешь когда-нибудь меня простить?» Тщательно изучая конверт, Лия не отвечала. На конверте можно было разобрать и месяц, и год отправки, но только не день. Она быстро подошла к буфету и, выдвинув ящик, достала нож, которым разделывают мясо. Вскрыв конверт, она окунулась в давно минувшее прошлое. Внезапно все показалось ей по времени очень близким, недавним. Развернув лист почтовой бумаги, Лия узнала свой почерк и принялась читать. Она тотчас поняла, что это было то самое письмо, самое важное из всех когда-либо написанных ею писем. Подумать только, Иона так ничего и не узнал, так никогда и не прочел этого письма. Подняв голову, она увидела, как Сэдди повернулась и направилась прочь из кухни, правда, очень медленно. «Ты сможешь когда-нибудь меня простить?» Вопрос сестры эхом отозвался в ушах Лии. «Ах, сколько еще тягостных тайн мне придется узнать!» Лия прижала письмо к груди и, радуясь возможности остаться одной, подошла к окну, чтобы дочитать письмо до конца и не упасть при этом в обморок. Закончив читать, она свернула лист и положила его обратно в конверт. И она так и не узнала ответа на свой вопрос о моей дружбе с Гедом. И он ничего не узнал о моем отношении к этому. Она держала конверт с письмом возле сердца. Голова ее склонилась под грузом неизбывной боли, придавившей ее бессмертную душу. «Теперь понятно, почему он перестал писать», — плакала Лия. «Теперь понятно, почему он так и не вернулся домой, чтобы жениться на мне». Глава 14. «С Сейбом происходит что-то неладное», — по секрету призналась Анна Мэри Руфи, приехавшей в гости к Питче спустя почти неделю после выписки брата из больницы. «Он совсем не похож на себя, теперь я сама в этом убедилась». Пытаясь не расплакаться, она с трудом проглотила застрявший в горле ком. «Ах, как бы убедить отца пригласить амишского целителя, чтобы тот помог мальчику выздороветь?» Пока Мэри Руфь укачивала на руках крошку Мими, Ида Мэй и Кэти Энн строили башенки из деревянных кубиков, груда которых высилась возле дровяной печи. Лорен говорила Дотти, естественно, со слов доктора Шварца, что такие последствия сотрясения мозга со временем проходят. Смотри-ка, слухи о состоянии Эйба распространяются и среди энглишеров. Как забавно. Ничего забавного в этом Анна не находила. К тому же участившиеся визиты Мэри Руфи начали раздражать Геда и сделались среди амишей притчи во языцах. Еще до несчастного случая с Эйбом Гед говорил Анне. «Не к лицу жене пастора общаться с перебежчицей к менонитам, да забивать себе голову всякими бреднями». В свое время Гед признался, в какое затруднительное положение ставит его епископ Бондрагер, расспрашивая о близких отношениях Анны с какой-то менониткой. «Ради Бога, Мэри Руф — моя сестра!» — подумала тогда Анна, не смея возразить мужу. В конце концов, Гед, помазанник Божий, был всегда прав, ведь именно его избрал Бог пастырем своего малого стада. Что касается епископа Бондрагера, то никаких сомнений в отношении Божьего человека быть не должно, но временами Анна начинала тайком спрашивать себя, так ли уж приятно Господу Богу созерцать сердце этого человека. Однако как может Божий человек сбиться с истинного пути? Как может Божий человек сделаться слепым и возгордиться от оказываемого ему почета? Анне оставалось лишь уповать на то, что подобное никогда не случится с ее прекрасным супругом. Она не сомневалась в том, что у него почти на все имеется своя точка зрения, впрочем, как и у обоих отцов, Авраама и Смитти. Оба сходились по большинству вопросов, и только недавно отец впервые не внял совету давнего друга пригласить к Эйбу амишского целителя. Гед сам сказал об этом Анне, и это сильно ее озадачило. Она почувствовала огромное облегчение, когда Эйб выжил после тяжелой травмы головы, а ведь из-за упрямства отца, пренебрегшего искусством знахаря, могло случиться самое страшное. «Когда ты в последний раз видела Эйба?» — спросила Анна у Мэри Руфи, приподнимаясь, чтобы забрать у нее на очередное кормление Мими. «Да только вчера. Взяла с собой Карла, и после школы мы вдвоем поехали его навестить». Мэри Руф особо отметила то обстоятельство, что Карл сейчас чрезвычайно сильно переживает за своего друга. Анна улыбнулась и слегка пожала плечами. «По-моему, Карл стал настоящим членом семьи». «Интересно, — подумала она, — что на это скажет моя сестра?» Отцу не всегда нравится посещение Карла, но, как мне кажется, с недавних пор он стал более добродушным и беспечным. Мэри Руф помолчала, затем добавила с полуулыбкой на губах. Во всяком случае, походка у него стала намного легче. Она поднялась и пошла вытаскивать несколько деревянных кубиков, которые девочки задвинули под угловой шкаф. Но, встав на четвереньки, она радостно засмеялась, поскольку к ней тотчас подбежала Ида Мэй и взгромоздилась ей на спину, словно Мэри Руф была лошадкой. Анна призналась, что и она заметила в отце те же самые перемены. «Кажется, отец не собирается всю жизнь вдовствовать, однако это не нашего ума дело», — сказала она и прижала головку малышки Мими к своему плечу, давая ей возможность выпустить воздух из полуоткрытого рта. «Интересно, — подумала Анна, — стоит ли ждать другого момента, чтобы сообщить Мэри Руфи об отношении Геда к ее визитам сюда?» Но ей Анне даже думать об этом было больно. Вместо этого она снова завела речь о том, как беспокоит ее Эйб. «Лия утверждает, что наш братик немного заговаривается. И еще, что он еле ходит. Вот что тревожит меня больше всего». Мэри Руф сидела возле окна, откинувшись на спинку кресла, и проникающий в комнату свет падал на ее хрупкие плечи и делал ее волосы еще светлее. «Наверное, Эйб просто очень сильно ударился головой». Заслышав шаги Геда, Анна страшно разволновалась. Что скажет мой муж, когда снова увидит здесь Мэри Руфь? Она тотчас поднялась и направилась в спальню, чтобы уложить в колыбельку Мими, и уже оттуда услышала голос Геда из передних покоев, приветствующего Мэри Руфь. Стоя за дверью спальни, Анна опасалась вернуться в комнату и решила какое-то время переждать, однако вся обратилась вслух. — А что, Анна дома? — спросил Гет. — Пеленает Мими, — ответила Мэри Руфь. Наступила пауза, но вскоре снова послышался голос Геда. «Не так-то легко говорить об этом, но я, Мэри Руфь, вот что думаю. По-моему, лучше тебе не очень-то делиться с Анной своими менонитскими представлениями». Мэри Руфь молчала. «И еще лучше тебе здесь так часто не появляться», — продолжил Гет. «Анна теперь жена пастора, а ты, менонитка, не очень хороший пример для некоторых амишей». «Ах, Гет!» — схватилась за сердце Анна, поскольку никогда прежде не слышала от мужа таких речей, во всяком случае сказанных таким строгим тоном. Так он не позволял себе разговаривать даже со строптивой лошадью. Анна была готова разрыдаться. Спускаясь по тропинке к дому Эберсолов, Мэри Руфь могла думать лишь о суровых словах Геда. Сын кузнеца, прежде всегда славившийся своим приятным обхождением, с момента помазания на служение, несомненно, резко изменился. Анна же нуждалась в любви и поддержке. Из-за несчастья с Эйбом она была на грани отчаяния, и даже мелкие житейские тяготы теперь могли подорвать ее здоровье. Что же, выходит, Мэри Руфи надо внять распоряжению Геда и тем самым быть насильно разделенной со своей двойняшкой? Но подруги ближе Анны она никогда не знала. Вдыхая морозный воздух, Мэри Руфь в обход родного дома направилась в сторону шоссе, чтобы не встречаться с Лией и Эйбом, хотя ее сердце побуждало их проведать. Однако ей не следовало тревожиться о братишке, ведь все заботы об исцелении Эйба надо было возложить на Господа. Она должна была во всем довериться Богу, позволив Ему трудиться в душе юного Эйба, чтобы его жизнью управляла преображающая Божья сила. «Как и жизнью каждого из нас!» — произнесла она вслух. Затем мысли Мэри Руфи вернулись к Роберту. Со времени их откровенного обсуждения истории Деррика и Сейди они продолжали видеться, но предложение руки и сердца он ей не делал. Без сомнения, Роберт был добр и хорош во всех отношениях. У Мэри Руфи были все основания его любить. Ее возлюбленный обладал всеми качествами, которыми должен обладать хороший проповедник, а также многими качествами идеального мужа. «Любопытно получилось, — подумала Мэри Руфь, — что они с Анной обе связаны со служителями церкви. Один из них кротко учит правде Божьего слова, а другой, сын кузнеца, подковывает лошадей намного лучше, нежели помогает людям обувать ноги в готовность благовествовать мир. Правда, чего уж там говорить, последнему Гедеон Пичи никогда не учился». Когда тот или иной амишский служитель по Божьей воле переходит в мир иной, скорбные дни и даже недели паства живет без пастыря, пока новый рукоположенный служитель не примет на свои плечи груз ответственности за малое Божье стадо. Мэри Руфь могла лишь догадываться, какие тяготы выпали на долю Геда, так как именно эти тяготы могли стать причиной тех резких упреков, которые сегодня она от него услышала. И все же она не могла позволить себе впасть из-за этого в уныние, ведь удрученный, подавленный человек беззащитен перед атаками врага человеческих душ. Так, всем сердцем преданная Господу, высоко подняв голову, шла по дороге Мэри Руфь. Она была уверена в том, что в конце концов Бог и эти невзгоды обратит во благо. С тех пор, как Сэйди исповедалась в своем грехе перед Лией, прошло несколько дней. И все это время Лия, обремененная непрестанными материнскими заботами об Эйби, была какой-то рассеянной. Может быть, она просто не хотела замечать Сэйди? Может быть, испытав к ней глубокую неприязнь, стала отдаляться от нее? Впрочем, Лия, в отличие от своей старшей сестры, никогда ни на кого не держала зла. Одно несомненно. Лина вопрощения Сэйди не получила. Может, ей просто стало все равно? Малодушно подумала Сэйди. Между тем, тот душевный покой, который вслед за своей исповедью испытала Сэйди, исчез. К ней вернулись все ее давнишние переживания, а с ними в памяти воскресли эпизоды из жизни с милым Гарвеем. Ее стали настойчиво преследовать мысли о мертворожденных детях. Невольно также вспоминалось изгнание из родной общины, мнимое предательство Лии, Дерри и грех прелюбодеяния с ним, с которого все и началось. Ах, если бы можно было вернуться в прошлое и все переиначить! Ближе к вечеру, когда погода испортилась, стало ветрено и резко похолодало, Сэйди заметила на шоссе Мэри Руфь. «Может быть, она знает что-нибудь о Дерри? Известно ли ему, что наш ребенок умер?» Подумала она, но решила, что догонять Мэри Руфь не стоит, даже если очень этого хочется. Так и осталась она стоять перед окном в передних покоях, провожая взглядом удаляющуюся сестру. Интересно, что может знать Мэри Руфь о Дерри Шварце? И расскажет ли она о том, что знает? Наконец, изо всех сил стараясь оставаться спокойной и не поддаваться искушению совершить опрометчивый шаг, Сэйди сказала Лии, что пойдет прогуляться. Затем надела шерстяное пальто, черную зимнюю шапку и ботинки на меху. «Куда держишь путь?» — спросила Лия с удивлением, глядя на то, как тепло оделась Сэйди. — Меня потянуло на свежий воздух, вот и все. — Может быть, зайдешь к Анне? — спросила Лия с дурными предчувствиями в душе. Сэйди достала шарф и рукавицы. — Я подумаю. Солгала она, чувствуя легкие уколы совести, но планов своих не изменила, повернулась и черным ходом вышла во двор. Сильный ветер едва не отшвырнул ее назад в дом, но она решительно двинулась вперед. Когда же Сэйди наконец догнала Мэри Руфь, от них до дома Эберсолов было, наверное, с полмили. Так далеко Сэйди с начала испытательного срока еще не заходила. К тому же она шагнула за дозволенный предел, но Сэйди понимала, что в такой морозный и снежный день Мариам носа из дома не высунет. Кроме того, кто признает ее в одинокой женщине, идущей по дороге в большой зимней шапке, да еще с опущенной головой? «Увидела тебя из окна», — сказала она Мэри Руфи, приноравливаясь к ее шагу. «Я хочу поговорить с тобой с глазу на глаз». Мэри Руф с покрасневшим от холода лицом без обиняков заявила старшей сестре. «Разве по условиям твоего испытательного срока ты не должна вернуться домой?» Сэйди покачала головой. «Ради этого я готова рискнуть всем». «Ну ладно. И что же у тебя на уме?» Глотнув морозного воздуха, Сэйди на время задержала дыхание. «Мне давным-давно хотелось кое о чем тебя расспросить», — начала она, — «а именно о брате твоего кавалера». «Ты имеешь в виду Дерек?» «Да». «Ты случайно с ним не знакома?» Мэри Руфь колебалась, как бы обдумывая свой ответ. «Я видела его всего два раза. В первый раз, это было лет 9 тому назад, возле нашей придорожной лавки, а во второй раз, под Рождество, 7 лет тому назад, на шоссе. А почему ты спрашиваешь?» Сэдди молчала, боясь того, как может воспринять ее вопросы сестра, но любопытство все-таки взяло верх. «Разве ты не знаешь, что он был отцом моего первого ребенка?» Мэри Руф кивнула, дескать, «знаю». «Ну, конечно, он не постеснялся сообщить мне об этом в тот день, накануне Рождества. Должна признаться, этим он меня просто поразил». «Он спрашивал о ребенке или обо мне?» Прежде всего Мэри Руф сказала, что хорошо помнит тот день. «Кажется, он тогда очень торопился. Он бежал по этой дороге к дому», — добавила она. «Ты имеешь в виду наш дом?» «Да. Он был не в духе, размахивал руками, словно собирался вступить с кем-то в бой. Однако Сэйди не хотела знать, в каком расположении духа был в тот день Дерри. Уж слишком часто в ее присутствии он испытывал перепады настроения, и об этом она не желала даже вспоминать. «Ты сказала ему, что я уже не живу в отцовском доме?» «Поскольку до нас дошли слухи, что ты замужем за Ионой Мастом, я сообщила ему, что ты вышла замуж и живешь где-то в штате Огайо». Сэйди сбилась с шага. «Ты сказала ему что-нибудь еще?» «Он спросил, кого ты родила, мальчика или девочку, и я сообщила ему, что у тебя родился сын, но уже в момент рождения он был мертв. На этом разговор и закончился». Он повернулся и отправился в сторону дома своих родителей. Сэдди глубоко вдохнула, пытаясь осмыслить все услышанное от Мэри Руфи. «Дерри бежал к нашему дому. Зачем?» Обе сестры, чтобы согреться, шли быстрым шагом и молчали. Когда они приблизились к дому Нолта, Сэдди спросила, говорит ли когда-нибудь Роберт о своем брате. «Насколько мне известно, Дерек теперь служит где-то в штате Вашингтон. Он не был дома уже много лет, с того памятного сочельника». Мэри нахмурилась. «Мне тревожно от того, что ты задаешь такие вопросы, Сэйди. Мне кажется, тебе и раньше не стоило с ним встречаться. Тем более, зачем тебе интересоваться им теперь?» Сэйди остановилась. «Я просто хочу знать, что ему известно обо мне. Я подумала, что это поможет мне рассеять все сомнения, чтобы не ворошить в памяти прошлое». «Что было, то было, Сэйди. Я рассказала тебе все, что ты хотела узнать. Так почему бы тебе не отправиться домой?» Обеспокоенно проговорила Мэри Руф. «Мне страшно за тебя». Сэйди сама понимала, что ступила на опасный путь. «Да, я думаю, ты совершенно права». Повернувшись лицом к Сэйди, Мэри Руф на прощание обняла сестру. «Ну, пока». Махнув рукой, Сэйди отправилась в обратный путь. Свирепая стужа, а вместе с ней и сильный озноб терзали ее. Ветер дул ей в лицо, и Сэйди стало жаль, что она не осталась дома, на кухне, возле печи. В конце концов, какая разница, спрашивал Дерри о ней и их ребенке или не спрашивал? «Жестокосердный, как всегда», — подумала она. На полпути к дому, спасаясь от порывистого ветра, хлеставшего мокрым снегом в лицо, Сэйди крепче затянула вокруг шеи шарф и напрягла все силы, чтобы двигаться против ветра, который в короткое время мог обернуться настоящей снежной бурей. Тщетно пыталась Сэйди, не будучи уверенной в том, идет она посередине дороги или отклонилась в сторону, увидеть путь к дому. Ее не покидала надежда, что она явится домой прежде, чем начнут волноваться отец и Лия. Ее руки и ноги захолодели, мороз уже начал покусывать лицо, но ей об этом было лучше не думать. Вспомнив о том, как пострадал от мороза юный Эйб, она заметила перед собой пляшущие огни фар. Сойдя на обочину, Сэйди удивилась, увидев за рулем Роберта Шварца. Тот помахал ей из-за ветрового стекла. Кавалер Мэри Руфи остановился, и в тот же момент дверца автомобиля распахнулась, и он пригласил ее внутрь. «И как же вы здесь оказались?» — спросил он. Ни на секунду, не задумываясь, Сэдди приняла приглашение Роберта, при том, что условия испытательного срока на тот момент, когда она расположилась в теплом салоне автомобиля, были нарушены ею уже во второй раз. «Спасибо», — сказала она, ужасно дрожа. «Я полагала, что смогу добраться домой сама». «Слава Богу, я вас увидел!» «Да». Она была от всего сердца благодарна Роберту, но смотрела в сторону и сидела настороженная и тихая, когда он развернул автомобиль и направил его к дому Эберсолов. «Я очень вам обязана», — сказала Сэйди, не зная, о чем еще можно говорить наедине со старшим братом Дерри. «Члены вашей семьи будут рады, что вы живы и здоровы», — сказал Роберт. И тут Сэйди обмолвилась, что только некоторое время назад общалась на дороге с Мэри Руфью. «Она-то и отправила меня домой». «О, я сообщу ей по телефону, что вы в целости и сохранности доставлены домой». «По телефону». «Поистине, в распоряжении Мэри Руфи все мирские радости». Красивый друг с быстроходным и теплым автомобилем, комфортабельный дом с центральным отоплением, электричеством и телефонной связью. От всей души Сэйди была рада этому обещанию Роберта. «Если бы не вы, я просто замерзла бы в пути. Ну, по крайней мере, я, возможно, спас ваши руки и ноги от переохлаждения». Сэйди улыбнулась на эти слова, хотя лицо ее онемело от мороза так, что она едва чувствовала движение лицевых мышц. «Вот проселок к нашему дому», — сказала она, указывая налево. «Благодарю вас, а то я проехал бы мимо». С улыбкой принял к сведению эти слова Роберт. Повернув к дому Эберсолов, он вдруг без предупреждения остановил машину и поставил ее на тормоз. «Сэйди», — обратился он к своей пассажирке, — «Мэри Руфи рассказала мне о том, что несколько лет тому назад случилось между вами и моим братом». Лицо его было грустным, но спокойным. «Мне хотелось бы от имени Дерека извиниться перед вами». Сэйди была не только ошеломлена, но и тронута. «Это очень любезно с вашей стороны. Но стоит ли вам говорить со мной от его имени?» И все же Сэйди высоко оценила этот жест вежливости. «Мне кажется, очень хорошо, что мой брат сейчас далеко отсюда, иначе вы измучились бы время от времени, сталкиваясь с ним». «Да, вот и все, что смогла произнести Сэйди, глядя куда-то вдаль». Не сказав больше ни слова, Роберт снял машину с тормоза и завел двигатель. Трудный разговор остался позади, а Сэйди все еще поражалась удивительному стечению обстоятельств, в результате которых она встретила кавалера Мэри Руфи. И как такое могло случиться? Ведь когда она намеревалась догнать сестру, разве могла она предполагать, что услышит слова примирения не от кого-нибудь, а от старшего брата Дерри? Однако не успели они подъехать к заднему крыльцу дома Эберсолов, как Сэйди пришлось поразиться еще больше. Опираясь всей тяжестью на надвигающуюся стену воющего ветра, от крыльца дома к своей багги пробирался епископ Бонтрагер. Перед тем, как сесть в повозку, он глянул Сэйди прямо в глаза. Они обменялись долгим взглядом. «О!» — простонала Сэйди в глубоком отчаянии. «Я пропала!» «Прошу прощения?» — переспросил ее Роберт. Сэйди покачала головой и, едва пробормотав слова благодарности за услугу, вышла в непогоду навстречу роковой Шиксааль своей судьбе.